уникальной собственной памятью Олю сражала дочь. Она помнила все, просто абсолютно все. Оля говорила, у нее в голове ящички. Ящички явно располагались в строгом порядке, известном понятно кому. Без хаоса. Так он ее наградил. Если туда что-то попадало, то навсегда. Более того, она имела способность выуживать из ящичков знания или впечатления или что угодно в любой момент. Она часто изумляла Олю. «Мам, ты помнишь?» Рассказывала что-то, чего не было. Нет, Оля не сомневалась, что девочка не придумывала, но не могла примириться с мыслью, что не помнит. Оля испытывала неловкость перед дочерью, перед ее воспоминанием, может быть, даже острее неполноценность. Не могла про себя этому поверить. А всего лишь пустяшное печенье. «Мам, ты что, не помнишь? Мы ездили в больницу с рукой. Была большая очередь, мы вышли прогуляться, искали, где перекусить». «Нет». Оля не могла с этим справиться. «Ходили, ходили, ничего не могли найти, зашли в какую-то палатку. Ты не помнишь, в таком длинном ряду палаток?» «С ума сойти!» «Действительно было. Помню, зверский холод, мы бродили, как неприкаянные. В палатке мы купили вот такое же печенье». «Да, да, да, помню, конечно. Только тогда оно было вкуснее. Намного. Легко сказать, открой глаза. Чем больше она проникалась этим миром, тем больше и больше убеждалась, что в данной протяженности она ровно там, где ей определено быть. Через много лет она обнаружит, что стала им же в чем-то уступать. Она согласилась, что есть вещи, которые она никогда не одолеет, как говорят чехи, не взвладнет ни по уму, ни по природе своей, а по принадлежности времени, поэтому уже не одолеет. Они в другой природной системе, с которой она только соприкасалась, а им данной, подходящей по определению, только им. Она не поспевала за ними, а они помогают, тянут, не дают остановиться. Но она точно знала, что она сама была огромной памятью мира и одновременно выразителем его, своего времени, а они уже совсем другого мира. После родов сразу в палату не увозят, еще оставляют остыть со льдом на животе. В большой комнате погасили свет. В старой больнице тяжелые старые двери распахнуты в коридор, там тихо болтают две медсестры, на всякий случай, мало ли что. Оля закинула голову назад, увидела дом, в окнах свет, но еще не было поздно. Легко, легко. Почему она запела? Тихонько пела. Самой же смешно было. Так легко, будто сама только что родилась. Когда ее забирали из роддома, с ней случилась истерика. Оля любила Набокова за то, что он так любил Мнемозину. Так вот, двор. Он был главным среди нескольких пространственных точек, на которых долгое время крутилась Олина детская жизнь, тоже местечкового характера. Обычный двор, как все в округе, он образовывался с самой конфигурацией дома в виде буквы «Г». Другую сторону двора замыкал точно такой же дом из мрачного бурого кирпича. Только отличие его было более существенным — общежитие. Ходить за общежитие, где был небольшой пустырь и несколько гаражей, уже считалось большой вылазкой. В общежитии был буфет. Туда хотелось. Если чудом попадали, стояли вокруг высокого стола с мраморным верхом, пили газированную воду с конфетами или пирожными. Если уж совсем повезет, то корзиночками с розочкой. Наслаждались, знали, что с едой уже не выгонят. В окно видели свой двор, Знали тоже наверняка, что никому оттуда не придет в голову искать их в общежитии, потому что общежитие было под строжайшим запретом, почему-то оно родителей пугало. Там в общежитии бурлила исключительно женская молодая жизнь, разносившаяся своими сильными отголосками по всему району. Никогда. Никогда Оля не забудет душераздирающий крик девушки из общежития. Казалось, он беспощадно втягивался в окно на кухне, раскрытое настежь от жары, ему, наверное, некуда было деться. Оля от ужаса все уходила куда-то внутрь комнат и все возвращалось к окну. Крик притягивал. Он разносился из также распахнутого общежитского окна, которое через дистанцию двора выглядело провалом в ту комнату. Народ уже собрался внизу под окном, хотя оно было, наверное, на четвертом этаже. Оле никуда выходить не хотелось, это было бы слишком. Ужас усиливался, к ее страданию добавлялось мучительное неудобство. Оля чувствовала, что-то еще происходило в природе, кто-то еще слушал этот жуткий крик, но по-другому, застывшим сгущенным пространством, оттого и стерто желтым. Эта девушка выпила уксус из-за любви, конечно, неразделенной. Как же она любила! Как же больно было от любви, что захотелось перебить ее физической болью или остановиться на этой точке страдания от любви. Летом любили открытые окна. Окна из комнат выходили на большой перекресток. Троллейбусные разъезды скрипели и шикали. Гости жаловались, что не могут у них спать. Странно. Они не замечали. Да, неважно. Приезжали в Москву, но больше всего слушать друг друга, вникать, сопереживать, разделять. Олину маму сразила боль от боли пострадавших. Она по телевизору увидела репортаж о землетрясении на Камчатке. Двор. Двор еще дробился палисадниками, обнесенными низкими деревянными заборами. Один из них летом Ольга старалась обойти дальней стороной, чтобы, не дай бог, увидеть там больного мальчика, которого выносили на раскладушке на солнышко. В самом центре двора была детская площадка. Правда, тогда такого названия не было в природе. «Где будешь гулять?» «Во дворе». Только такой ответ. Сказать «на детской площадке» не приходило в голову и, наверное, ходило бы анекдотом вместе со своим хозяином. Хотя это место имело более существенные признаки принадлежности. Всегда большая деревянная горка, обязательно несколько качелей, совершенно дурацкий деревянный домик. Еще были огромные карусели, на которых можно было накрутиться до полной тошноты. Особенно если зацепиться в середине, а кто-то, может двое или трое, толкая за ручки, разгоняли их, а потом тоже запрыгивали и балдели со всеми вместе. Конец этой карусели пришел, когда Оля училась в 9 классе. Ее класс под влиянием классного руководителя однажды в легкую порешил их судьбу. Просто чудом они всем классом смогли не только развинтить эту громадину, но и оттащить ее на школьный двор и сдать на металлолом. Еще была отдельная площадка для сушки белья. Летом там, на длиннющих веревках, подоткнутых деревянными шестами, трепыхалось большое белье, а зимой она заливалась под каток. Горка тоже заливалась до толстого льда. Укатывались. Вымокали жутко от затвердевших на морозе варежек вечные цыпки, а домой все-таки не хотелось ни под каким видом. Иногда шли греться и подсушиться в подъезд, но там была опасность встретить кого-нибудь из родителей или из соседей, и тогда загонят домой, поэтому любили отогреваться как раз в общежитии, в таком глухом предбаннике, комнатке между улицей и теплом. Тусклый свет в одну лампочку, огромные чугунные батареи в два ряда, одна над другой, беспрестанно хлопающие двери. За дверью уже была вертушка и злая тетка на контроле, прошмыгнуть через которую было невозможно, и греться надо было так, чтобы тебя не заметили. Но бородач все-таки их подметил и позвал посмотреть и за студию. Пройти мимо тетки на полных правах, по делу. Они, раздрызганные, обомлевшие от обогрева, появились в студии. Отдельные, расставленные повсюду белые, большие уши, носы, руки переносились на толстые ватманские листы совсем не юношами, а серьезными людьми. Может, они даже пришли из мужского общежития тоже по особому разрешению в это женское. В студии почему-то все рассмеялись. Им было смешно, и сразу же стали делать с них наброски. Оля была в старом зимнем пальто зеленого цвета с коричневым цигейковым воротником. В этом пальто она только гуляла во дворе, и еще у нее была такая шапка, какие сейчас уже в природе не существуют, тоже из цигейки, смешная такая, по голове, закрывающая плотно уши, которая стягивалась под подбородком тоненькими шнурочками. Шапка бледно-желтого цвета. И еще на Оле были теплые шаровары. Этот художник позвал всю компанию в детскую группу. Но через неделю с рисунками пришла только Оля. Ее взяли. У нее очень неплохо получалось. Но обида съела художественный порыв. Оля многое делала хорошо, и карандаши точила тоже. Лезвием она затачивала их самым правильным образом. Получалось красиво, изящно, особенно. Их дети крали. Обидно. Обида Олю победила. Она ушла из студии. Как отец уговаривал ее вернуться? Как ему нравилась девочка-художник? Он не мог понять, почему, и никто тоже. Она молчала, как рыба, так и ушла. А он тогда в первый раз перед ней заплакал, наверное, от бессилия. А второй раз в жизни отец плакал, когда однажды, не предупредив, просто не было возможности позвонить, Оля со дня рождения подруги вернулась под утро. Просто собралась большая компания, растанцевались, было весело. А он подумал, что это случилось. В их доме на первом этаже в угловой квартире жил татарин. Определение его национальности прилипло к нему как имя. Татарин был дворником и мусорщиком в одном лице. Кроме того, что он мел, чистил дворы, мусорные баки и все такое, он еще, ясное дело, следил или был в курсе. Если что, милиция в первую очередь приходила побеседовать к нему. Оля слышала от взрослых, что он пользуется квартирой только пока дворник, а если будет кем-нибудь другим, квартиру заберут и отдадут другому дворнику. Несмотря на такой казус, он чувствовал себя не нарочитым, но определенно полным хозяином и двора, и дома. У татарина были свои пристрастия. Он владел капитальной кирпичной помойкой, расположенной в самом конце двора. Интересно, кто ему такую отгрохал? Причем найти его там можно было в любое время, как на посту. Что-то все перебирал, сортировал, в общем, весь день при деле. Любопытных детей он серьезно и сердито гонял. Рассказывали, что в том доме у него хранилось уйма вещей, говорили даже хороших, картины видели. Картины, наверное, были дрянь. Летом, как многие подобные московские дворы, этот тоже буквально утопал в зелени. То ли деревья как-то удивительно быстро росли, то ли их сажали большими, но определенно они опережали жильцов этого двора. Каждый год в центре этого мини-парка оживала огромная клумба, строго охранявшаяся, все знали, какими злыми старухами. Цветы из года в год высаживались в неизменном, определенном порядке. В центре вверху розовый и белый душистый табак, до которого добраться было невозможно никогда. Потом кольцом шли желтые собачки, пышно разраставшиеся в разгар лета, затем бархотки, и Анютины глазки в силу своей приземистости и невозможности стоять в домашних вазах всегда оказывались пущенными по самому краю клумбы, тихо и трогательно поглядывая со своей низинки лиловыми, бордовыми, лимонными бархатными глазками, которые потом складывались в полузакрытые сухие пакетики ромбиками с черными зернышками внутри. В это время Оля уже беспрепятственно могла потрогать эти коробочки руками, нежно вытряхивая из них семена с намерением сохранить их до будущего года, чего, конечно, никогда не происходило. На самом деле, как раз летом двор затихал, потому что дети очень быстро после школы разъезжались. Двор пустел, застывал или отстаивался. На двор опускалась растянувшаяся тоскливая жара, как будто ненужная обомлевшим от нее взрослым и как будто совершенно бесполезная без ее главных потребителей — детей. И вот опять в массе летних определений возникало и неслось заманчивое «море, море, море». Или даже нет, не так, «на море, на море, на море». Так будет правильнее. Оно витало вокруг да около легким облачком, немного так прикасаясь, и всегда как чужачок куда-то отлетало. Оля не завидовала девочкам, уезжающим на море, и море совсем не было ее мучительной мечтой. Для нее к этому слову не прилагался шум моря или его неотвязный запах, потому что в ее опыте они еще не существовали. Но тихая, упоительная блаженность от предвкушения на море странным образом уже проникала в ее жизнь. Просто ей тоже туда хотелось. Каждое же свое лето она проживала по одному и тому же твердо установившемуся порядку, который на самом деле никто не устанавливал, но почему-то от него и не отклонялся. В июне ее, без разговоров, отправляли в пионерский лагерь, всегда один и тот же, в который поначалу ей жутко не хотелось, и всегда Оля лила слезы, прощаясь с мамой и отцом на приемном пункте, но уже в автобусе родительские узы ослабевали за разговорами и поеданием сухого пайка. Она их разрывала, отпускала вынужденно, но все же сама, потому что только на время. В итоге в лагерном коллективе время летело с удивительно легкой быстротой и проводилось не так уж плохо. Так получалось, что из лагеря ее всегда забирали раньше срока. Она возвращалась в Москву с отцом на электричке. Всю дорогу она все тарахтела, все что-то рассказывала, пела, да, даже пела. Отец ее слушал молча. Слушал ли? Или думал о чем-то своем. Из лагеря раньше, чтобы на второй месяц уехать к родственникам на Украину. А в августе она отсиживалась дома. Правда, ей всегда для очистки совести, чтобы окончательно закрыть тему летних каникул, родители предлагали и на третью смену съездить в лагерь, отчего Оля, как девочка вполне нормальная, естественно, отказывалась. Лагерь был только переменной жизни на уровне исчезновения из дома. Только родителям могло казаться пребывание там, как они выражались, все-таки на воздухе, отдыхом. На самом деле это была лишь легкая раскачка, всего лишь отлучка от дома перед настоящим отдыхом. Вот на Украину собирались по-настоящему, продумывали и обновляли наряды. Маме новое платье в крупный горох, а Оле из остатка юбку. От этого еще больше близости. В такой паре будут ходить по гостям, а пока обсуждали, кому идти, а кого обойти, и по соответствующему плану запасались подарками. Отец старался купить билеты получше и отправить их с наибольшим комфортом. Оля могла припомнить, наверное, всего пару случаев, когда он ездил вместе с ними, потому что летом ему надо было обязательно подлечиться в санатории в Ессентуках, потому что он сильно болел, и каждый год на работе ему давали путевку, и если он иногда и присоединялся к ним, то потом с трудом дотягивал до следующего лета. Вот так ехали мама с дочкой поездом. Мама, наделенная редким даром моментально располагать к себе людей, пускалась в бесконечные разговоры с соседями по купе, всякий раз находя в попутчиках, чаще всего людях совсем другого рода, и Оле казалось совсем им не близких, какие-то особенные черты, какие-то их ценные качества, о которых они и сами, наверное, не подозревали, и всякий же раз Оля слышала неизменное мамино «повезло с соседями». А Оля устраивалась, как в домике, на верхней полке, отведенной всего на сутки, но раздвигающей время намного дальше, потому что ощущался в поезде каждый час его продвижения, и потому что двигались от дома, пускаясь в очень знакомое, но все-таки путешествие, приятное припоминанием и узнаванием деталей, абсолютно забытых и потерянных за зиму в Москве. Уезжали далеко, и там, далеко, их уже ждали дедушка и бабушка, и еще много-много родственников, близких и дальних, потому что все мамины жили там, на Украине. Оля часами смотрела в окно. Когда совсем надоедала, начинала расслаивать заоконные пейзажи, фокусируя зрение на разном расстоянии и как бы таким образом расставляя преграды в пространстве и отсекая то дальнюю картинку, то ближнюю. Время от времени она брала глазами только закоптившиеся до черноты телеграфные столбы и принималась их считать. Загадывала цифру, до которой пыталась добраться, но раньше того внимание ее незаметно соскальзывало в бесцельное блуждание, сливаясь, как во сне, вместе с заданным раз и навсегда движением, покорно принимая его, как пустая лодочка на воде. Так же тихо обнаруживалось. От жуткого мелькания все вокруг сливалось в мешанину, и она опять перестраивалась на дальнее обозрение, где, будто придавленная низкими плавучими облаками, бросающими вниз неровные пятна, мягко шершавые, как у такого же размашистого жирафа, тоже плыли поля или уплывали, переменяя свой цвет с желтого на зеленый, а потом оливковый. В вагоне обязательно кто-то заводил гадание. Что же там зреет? Пшеница, овес, ячмень? В эту пору поля были без единого человека, уже отпущенные, отданные на милость природы. Или совсем в глубине тянулись бесконечные леса, может, дремучие, со страшным количеством елок, образующих сказочный рисунок поверху, прямо как с детских книжек, который как бы замыкал, окантовывал земную часть и размыкал ее от всего неба. И все это только на память, доступное только для глаза и навсегда недосягаемое, отстраненное для тех, кто мчится мимо, как и страшное количество цветов, диких, высоких, которых мечталось когда-нибудь набрать, целые охапки. В поезде шел отсчет по городам. Проехали Тулу, Орел, Курск, Харьков. За ночь поезд переваливал невидимый географический рубеж, и утром открывались совсем иные пейзажи. Странно, почему-то они казались Ольге более веселыми, ведь ничем особенным природа их как будто не украсила. Лишь бескрайние поля, скатом уходящие за горизонт, да редкие кучки исключительно белых хаток, часто крытых соломой и оттого покатых по углам, будто мужики в белых рубахах и надвинутых соломенных шляпах расселись по полям. Иной воздух, который непонятным образом уже подмешался к вагонному, был воздухом устоявшейся сухой жары. На станциях загорелые, дородные хохлушки в цветастых платьях и обязательно фартуках продавали вареную молодую картошку. Олина мама всегда выбирала розовую. Блинчики с творогом, вареники с картошкой или капустой, политые подсолнечным маслом и посыпанные обжаренным луком. Мама обязательно покупала белую черешню, которая помельче красной, но зато в ней было больше чего-то не московского, очень южного и детского. Скоро начинались меловые горы и угольные шахты. Донецкие. Это значило, что почти приехали. Сколько же тогда Оле было лет? Может, 7, 10, 12, но не больше. На станции их никогда не встречали, потому что от Донецка до места еще 3 часа надо было добираться автобусом. Мама ехала к своим. Настроение у нее было светлое, радостное, она будто вырывалась на волю. Бабушка и дедушка жили на хуторе вместе с младшей дочерью, точнее, ее семьей. Владели они довольно приличным по размеру куском земли, до края которого, там, где заканчивались огороды и начиналось картофельное поле, уходившее под горку, Оля так никогда и не добралась. На дворе мережок, так говорили соседи с ударением на «о», разделительного забора не было, но невидимая граница всеми его обитателями четко соблюдалась. Хозяйство деда и дочери не смешивались. Два дома и два разных уклада.